Я сел за стол. Силы покинули меня. Я чувствовал, что угодил в ловушку. Намерение Рейника опубликовать фотографию представляло для меня опасность. Хотя я был уверен в том, что меня не видели около хижины пиратов, опыт журналиста подсказывал мне, кто-то незамеченный мной мог запомнить мою фигуру. То же самое в Лоундей. Я совершил глупость, появившись в переполненном зале вылета с чемоданом Адетты. Меня могли узнать по фотографии. Но больше всего я беспокоился из-за тела Адетты. Необходимо избавиться от него этой же ночью. Больше держать его в гараже нельзя. Придется взять машину на прокат. Я вспомнил о том, что я остался почувствовать себя еще хуже. Придется пойти в гараж и уговорить хозяина предоставить мне автомобиль без внесения обычного в таких случаях задачи. У меня оставалось $2, а сколько было у меня, я не знал. Заработную плату я мог получить лишь в конце недели. Раздобыв автомобиль, я должен был переложить труп в него. Как сделать это, не рискуя попасть на глаза Нине? Дождусь момента, когда она ляжет спать, скажу ей, что задерживаюсь на работе, она уснет, и тогда я открою гараж. А вдруг меня заметит какой-нибудь полицейский, ведущий розыск Адетты? От одной мысли о такой возможности мне стало не по себе. Больше я не мог позволить себе думать об этом. Телефон звонил беспрестанно, я должен был подготовить статью о Медоузе. Когда я дописывал ее, мисс Ляхин принесла костюм. Следом за ней в кабинет вошел Рейник. Увидев костюм, я внутренне содрогнулся. У меня был точно такой. Я приобрел его вскоре после выхода из тюрьмы. Когда мисс Ляхин удалилась, Рейник сказал: «Хэри, переоденься, фотограф ждет. Мы хотим опубликовать снимок в ближайших выпусках». Я надел костюм и направился с Рейником к полицейскому фотографу. Через полчаса у нас была дюжина карточек. Когда я описывал свою внешность на обратной стороне отпечатков, мне казалось, я совершаю самоубийство. Я отнес снимки Медоузу. Мое лицо на фотографиях было зачернено, но, несмотря на это, я узнавал себя. Медоуз изучил снимки, кивнул головой, вызвал мисс Ляхим, велел ей разослать их в редакции местных газет. Она вышла из кабинета, и тут же появился Рейник. «Вот список пассажиров», — сказал он, — «но толку от него мало. В интервале от 10:30 до полуночи вылетели 2 самолета. Один в Японию, другой в Лос-Анджелес. Первый рейс я исключил из рассмотрения, во втором было 15 пассажиров, 14 из них бизнесмены с женами. Они летают этим рейсом регулярно, стюардесса всех их знает. 15-й пассажир, девушка, она была одна». «Да-да, неудача. Я ищу девушку, которую сопровождает мужчина. Он мог запугать ее так, что она сама полетела с ним». «Кто эта 15-я пассажирка?» «Она зарегистрировалась как Энн Хаккорд», — сказал Рейник. «Стюардесса обратила на нее внимание. У девушки ярко-рыжие волосы. Это, несомненно, не Одетта Малеру». Спазм, сжавший мои внутренности, немного ослаб. Ноги стали ватными. Мне пришлось сесть. Медоуз выбросил список в корзину для мусора. «Ну что ж, не вышло. Может быть, повезет с фотографией». С 7:00 до 8:00 я принимал телефонные донесения о ходе поисков. Затем я сказал Рейнику: «Могу я поехать домой? Если что-нибудь случится, вызовешь меня». «Конечно, конечно, Хэри, ты свободен». Вернувшись в свой кабинет, я позвонил Нине. «Я немного задержусь», — сказал я. «У тебя какие планы?» «Никаких, жду тебя». «Слушай, а не сходить ли тебе в кино? Чего скучать дома? В Капитолии идет хороший фильм». «Да не хочется идти одной, Хэри. Я буду ждать тебя». «Если бы мне удалось вытащить ее из дому на несколько часов». «Я был бы рад, если бы ты сходила. Ты слишком много времени проводишь дома. Милый, мне неприятно идти одной». Кроме того, сейчас...